Глава 30. Ребекка едва успевает выйти из машины в Бьоркбакене, когда раздается звонок. На экране высвечивается незнакомый номер, и она настороженно отвечает. «Ребекка, слушаю». «Здравствуйте, Ребекка. Меня зовут Марта Сингер. Ваш номер мне передал Карл Персон». Проходит пара секунд, прежде чем она понимает, о ком идет речь, но потом вспоминает, что это местный историк, получивший ее письмо. «Да, здравствуйте. Надеюсь, не отвлекаю. Если я правильно поняла, ваша бабушка дружила с Лукой Ковали. Мне известно о нем много интересного». «Очень хорошо», — отвечает Ребекка, упершись взглядом в крышу бабушкиного дома. Кто-то натянул брезент над тем местом, где она протекает. «Буду рада рассказать при встрече. Как у вас сегодня со временем?» — спрашивает Марта. «Я могла бы заехать. Вы же в Бьоркбакене живете?» «Да, правильно», — отвечает Ребекка, отпирая дверь. «Хорошо, тогда скоро буду». «Договорились». Повесив трубку, Ребекка удивленно осматривается по сторонам. Кто-то убрал старые газеты и грязное покрытие из пластика. Теперь в прихожей виден тот же дощатый пол, что и во всем доме. В одном углу стоит и жужжит огромный белый аппарат, а в другом кто-то поставил банку с краской для наружных работ. Ребекка проходит в кухню, где на стуле, свернувшись калачиком, спит Скарлетт. На столе лежит записка. Арвид пишет, что обследовал крышу и сможет починить ее, как только просохнет древесина. В конце просит не выключать осушитель воздуха. Поставив кофеварку, Ребекка собралась переодеться, но в этот момент в дверь постучали. Выглянув в окно, видит ярко одетую кудрявую женщину. Неужели Марта приехала так быстро? Ребекка отворяет дверь. Женщина расплывается в широкой улыбке. «Ребекка!» — восклицает она так, будто они старые подруги, которые очень давно не виделись. «Марта?» — женщина кивает. «Можно войти?» — энергично продолжает она. Ребекка проводит гостью в кухню, ставит кофейные чашки и блюда с печеньем. «Какой уютный дом! В таком хорошо живется, не сомневаюсь!» «На самом деле это не мой дом, бабушкин. Я присматриваю за ним, пока она лежит в больнице». «Ой, надеюсь, ничего серьезного?» «Она идет на поправку», — отвечает Ребекка, разливая кофе. «Значит, вам есть что рассказать о Луке?» Марта открывает рюкзак и достает толстенную папку, перетянутую резинкой. «Еще как!» — радостно откликается она. «Не знаю, что вам известно о его деятельности, но Лука внес заметный вклад в движение сопротивления». «Да, я слышала, что он помог одной еврейской семье переправиться через пролив». «Не одной семье», — поправляет ее Марта, открывая свою папку и вынимая список имен. «Он спас 57 человек, в том числе моего деда, Иммануила Сингера». «Ничего себе! Это невероятно!» Ребекка рассматривает список. «Да, это действительно так. Дедушка рассказывал, каким опасным делом было бегство с оккупированных территорий. Все причастные рисковали жизнью. Многих арестовывали, другие погибали», — рассказывает Марта, качая головой. «Семья моего деда нашла катер, чтобы переправиться в Швецию. Но когда они пришли к условленному месту встречи, там никого не оказалось. Повсюду рыскал немецкий патруль, и им пришлось прятаться в рыбацком сарае. Но благодаря Луке удалось найти другого владельца катера, согласившегося перевести их в Роу. Дед был безмерно благодарен всем, кто помог, и позже боролся за то, чтобы обнародовать их подвиг». «Вам известно, что произошло с Лукой потом?» — спрашивает Ребекка. Она сидит за кухонным столом, затаив дыхание. «Бабушка сказала, что он просто исчез». Марта листает толстую пачку бумаг, пока не находит документ, который протягивает ей. «Да, я занималась этим вопросом, и немало. В ту же ночь, когда дедушка покинул Данию, Луку задержали и посадили в тюрьму вместе с другими участниками движения сопротивления, а потом отправили в Терезиенштадт». «Терезиенштадт? Это же концентрационный лагерь!» — восклицает Ребекка. «Мог ли он выжить?» Марта сочувственно смотрит на нее. «В апреле 1945 года, незадолго до освобождения лагеря, 4 сотни датских пленников выпустили, передав их Красному Кресту. И тогда один мужчина рассказал, что, к сожалению, Луку казнили. Ребекка смотрит на письменное свидетельство. Удивительно, насколько тронуло ее прочитанное известие о смерти Луки. Ведь всего несколько часов назад она и не подозревала, что он ее родственник. «Вы сказали, что Лука и ваша бабушка были друзьями. Не знаете, как они познакомились?» – интересуется Марта. «По-моему, случайно. Они проживали в одном районе», – отвечает Ребекка. «И их связывало нечто большее, чем дружба. Лука приходится мне дедушкой». Марта широко распахивает глаза. «Правда? О, мне очень жаль, что я принесла вам печальное известие. А я-то думала, что у него не было детей. По документам не было». «Мои соболезнования», — сожалеет Марта. «Пусть его уже не вернуть, но я хочу, чтобы вы знали, как высоко моя семья ценит вашего деда за то, что он совершил. Многие захотели бы встретиться с вами и вашей бабушкой и, возможно, провести вечер памяти в его честь». «Ой, я не знаю, выдержит ли она такое». «Но вы ведь можете спросить ее», — осторожно настаивает Марта и достает еще один документ из своей папки. «Я оставлю копии нескольких документов, чтобы вы могли показать их бабушке». Ребекка кивает в ответ. Она под впечатлением от услышанного, и как только Марта уходит, вновь углубляется в список имен. Подумать только, молодой человек со старой черно-белой фотокарточки спас жизни всех этих людей. И это ее дед. Когда вновь раздается стук в дверь, Ребекка громко вздыхает. Вернувшись из больницы, она не успела ни переодеться, ни душ принять. И теперь быстро приглаживает волосы рукой. «Привет», – здоровается Арвид. «Ну как, бабушка?» «Хорошо, ей лучше». «Рад слышать. Если хочешь, я могу и дальше присматривать за Скарлетт». «Очень славно с твоей стороны», — откликается Ребекка и показывает на пол. «Кстати, спасибо за помощь. Только не волнуйся насчет крыши. Я позвоню кровельщику». «Да я с удовольствием починю». «Не стоит». «Но я хочу доказать жителям мегаполисов, что мы, фермеры, вовсе не такие плохие соседи, как может показаться». «Как ты любезен. Выпьешь чашечку кофе?» «Да, спасибо». Арвид садится за кухонный стол, Ребекка наливает кофе и усаживается напротив. «Как ты вообще?» – спрашивает сосед. «Ничего». «Точно?» «Да, просто о бабушке сильно беспокоюсь. Когда я уходила сегодня из больницы, она держалась бодро, но ведь не поймешь, надолго ли. Знаю, это может показаться нелепым, но я ничего не могу с собой поделать», – объясняет она извиняющимся тоном. «Вовсе не нелепо. А что говорят врачи?» «Уверен, что хочешь такое слушать». «Конечно. Мне кажется, полезно проговаривать вслух то, что тебя беспокоит». Ребекка улыбается. Арвид добрый. Ей кажется, будто в его присутствии все неприятности рассеиваются. «Ну ладно», — соглашается она, обхватывая двумя руками чашку. Изложив Арвиду картину бабушкиной болезни, Ребекка становится намного спокойнее. Еще несколько минут они неподвижно сидят за столом, стараясь не спугнуть новое чувство единства, когда молчать вдвоем легко и понятнее всяких слов. Потом она замечает, который час. «К сожалению, мне пора возвращаться в больницу, но спасибо за разговор». «Тебе спасибо». Ребекка провожает Арвида в прихожую, но на этот раз держится чуть дальше. Как только он уходит, идет в душ. Пока по телу струится теплая вода, она думает об Арвиде. Ведь решила уже, что не будет больше вселять в соседа ложные надежды. Но разговаривать с ним было очень приятно. «Ну можем же мы быть просто друзьями», — уговаривает себя Ребекка, пока мысли не перескакивают на визит Марты. Внучка задумывается, как отреагирует бабушка на ее рассказ о Луке. Она уже должна была понять, что любимого нет в живых. Но, возможно, известие поможет ей поставить точку. Ребекка надеется на это. Надо полагать, жизнь в неопределенности, без четкого ответа на вопрос, что с ним произошло, подтачивала силы бабушки. Намылив руки до появления пышной белой шапки, Ребекка смотрит, как бархатистая пена стекает по кривым шрамам, покрывавшим руки, и моет их привычными движениями. Вся эта история чрезвычайно печальна. Ребекка отгоняет от себя мелькающие в сознании кадры колючей проволоки и исхудавших, похожих на живых скелетов людей, в полосатой одежде. Она боится подумать, каково было Луке, когда он попал в такое место. По свидетельствам, изложенным в документах Марты, его казнили за пару месяцев до освобождения лагеря. Луку поймали, когда он, вопреки запрету, проносил еду больному соседу по бараку. Она задумывается, как бы все сложилось, если бы Лука избежал ареста. Знал ли он вообще, что станет отцом? Возможно, знай он об этом, не подвергал бы себя такому риску. А если бы Лука вернулся из Дании домой, выпала бы на бабушкину долю лучшая жизнь. Каким человеком стала бы Камила, если бы она росла в любви? Осознав, какую тайну скрывала бабушка, Ребекка по-другому воспринимает мамину отстраненную манеру общения и проникается еще большей благодарностью за то, что Камила все же нашла в себе силы появиться в больнице. Она думает, что было бы правильно поделиться с мамой сведениями о Луке. С тех самых пор, когда родители развелись и умер отец, Ребекка подспудно стремилась обрести потерянное ощущение целостности. Возможно, история общих корней способна помочь им воссоединиться.